Не скоро улеглось мое возбуждение. Память по инерции самопроизвольно усиленно работала. Всплывали лица без имен, улыбки без глаз и глаза без улыбок. Имена без лиц. И я мучился, вспоминая. И имя без лица мучило меня, пока не вспоминалось лицо. И лицо без имени, пока не вспоминалось имя. Вспомню лицо, и мучившее меня имя исчезнет. И наоборот, вспомню наряду с лицом имя, и оно стушуется. Пробудился талант вспоминать. Я вспоминал не только забытое, но и то, что никогда не помнил. Так я восстанавливал строчки стихов, которые никогда не знал наизусть. Я изыскивал разные способы убивать время. Стал вспоминать своих товарищей по классу. Я поступил в 5-й класс в начале сентября 1904 года. В январе 1905 тяжело заболел и вернулся в гимназию лишь осенью, а в 1906 осенью мама увезла меня в Ниццу. Следовательно, в гимназии я пробыл всего несколько месяцев. И вот я вспомнил 50 своих товарищей по классу, начертил парты и разместил их попарно, кто с кем сидел. Вспомнил всех. И жизнь поглотила всех, кроме одного, Яна Вельчинского. Я и судьбу знаю только одного, Воли Киричинского, который покончил с собой, когда был студентом Киевского университета. Вот еще один способ убивать время. Вспоминать полку за полкой своих книжных шкафов. Вспоминать книгу за книгой, которые я с такой любовью расставлял в своей библиотеке, всегда заботясь о том, чтобы они были довольны своими соседями. Вспоминал, когда и где я перечитывал эти книги, что думалось по их поводу. И мне, в конце концов, захотелось прекратить работу памяти. Я остановился у последней черты, за которую не хотел переступать. Но унять взбудораженное море воспоминаний было нелегко. Я лишился сна. Всю ночь меня освещал в тишине яркий свет электрической лампы. Изредка слышалась поступь часового в мягких туфлях по мягкому ковру, легкий звук поднимаемого века над глазком. Не пытается ли арестант покончить с собой? Помню ночь, когда мне в моем полубредовом состоянии почудилось, что часовой вошел в комнату. Я решил, что схожу с ума, и начал кричать. Часовой поднял века и заглянул в глазок. «Тише, чего кричишь? Перебудил мне всех». Пустые ночи сливались с пустыми днями. В одну такую ночь в памяти воскресло непонятное слово «гоплиц». Имя? Название города? Кажется, в Оливере Твисте был мистер, который грозился съесть свою голову. Нет, то был Гримуик. И гоплиц не давал мне покоя. Уже начинало чудиться, что оно превращается в серого зверька с длинным, штопором обрезанным хвостиком. Зверек по спирали карабкается по колонке печки. Я еще не видел этого зверька, но понимал, дело кончится тем, что этого зверька, гоплиц, я буду уже видеть, как свою галлюцинацию. И все же я, наконец, вспомнил. В верстке нашей книги «Современные города» я обнаружил опечатку «Гоплиц» вместо «Голливуд». И тогда кошмар рассеялся. Однако как проводить, убивать время? Я всю жизнь ненавидел это выражение «убивать время». Я думал о том, как сделать день неумирающим, об этих днях, которые не умирают, Герцен писал из ссылки своей Наташи. Что же я мог в одиночке сделать со своими днями? И я начал посвящать день какому-нибудь поэту или опере, вспоминать стихи, мотивы. Все работа памяти. Повторно я вспоминал то, что раньше не помнил. Но память, взбаламученное время, требовала пищи, а пустые дни — новых впечатлений, и я обратился к живым существам. Прежде всего к голубям, которые подлетали к окну моей тюрьмы. Особенно полюбился мне сизый голубок, он был меньше своих собратьев. Я его полюбил, и он, казалось мне, полюбил меня. По вечерам я видел, как он прятал голову и превращался, засыпая в пушистый шарик, и его вид успокаивал меня за моей решеткой. Все резче проявлялось ощущение душевной качки, словно я ходил по палубе корабля в бурю. Порой появлялась тошнота. И вот этот пушистый шарик успокаивал меня и даже вносил своеобразный уют. Но голубок мне изменил, он покинул меня. Ложась на свою койку и ожидая мучительной бессонницы, я чувствовал, надо ухватиться за что-нибудь, чтобы избежать этой качки. И я, как пастырь, начинал пересчитывать мух которых у меня жило 11. В пустынной голой комнате было легко их находить. И вот когда я насчитывал 11, на меня находила минута успокоения. Все в порядке. Однако вскоре мухи начали засыпать вечным или зимним сном, и осталось всего две. Я их хорошо различал. Одна была спокойна, другая все время ползала то по стенам, то по потолку. Я и прозвал их бегунью Эсхин, домоседку Тион. Очень полюбил их как последних друзей. Наконец я изобрел еще одно занятие. От сырости на потолке и стенах появились пятна. Одно из них напоминало мне лик Спаса на покрывале Вероники. Я зарисовал его, но у меня при обыске этот рисунок отобрали. Капельки сырости дали мне материал для игры в тотализатор. Я загадывал, который из них раньше упадет, и когда отгадывал, радовался как ребенок. Во время голода клетки организма начинают пожирать друг друга. Так и в одиночке душа питается исключительно сама собой. И я понял, почему в одиночном заключении люди, замурованные в склеп, лишенные всего, что питает душу, сходят с ума. Я успешно питался собой дней 50, но к концу третьего месяца ощущение качки усилилось. Однажды в камеру вошел человек, не тюремщик и не следователь. Он осмотрел меня, особенно долго всматривался в мои глаза. Это был врач. Я ему не понравился, не понравилась и моя камера. Он молча качал головой. В ответ на его вопрос о моем самочувствии я ему рассказал про серого зверька Гоплиц, и он предложил написать заявление следователю и описать и ночной кошмар с появлением тюремщика в моей камере, и Гоплиц. Но при этом просил не упоминать, что я пишу по его совету. Я написал такое заявление. Это было уже в конце 1930 года. Было у меня еще одно занятие, запрещенное, за которые часовые грозили мне карцером. Намордник моего окна внизу был несколько приподнят. Видимо, покоробился. И я, влезая на стульчик, мог видеть заключенных в минуты прогулок. Я видел Беляева, Габаева, Шибунина, Мейера, моего ученика Штерна. Беляев Михаил Дмитриевич, 1884-1955 годы, специалист по пушкинской эпохе. В 1921-1929 годах заведовал музеем Пушкинского дома, затем до 1933 года в заключении. Габаев Георгий Соломонович, 1877-1956 годы, военный историк. В 1926-1937 годах с коротким перерывом в заключении. В сценарии «Дело Академии наук» ему предназначалась роль военного министра. Шибунин Андрей Николаевич, 1887-1938 годы, историк, декабристовед и пушкинист, освобожден в 1933 году, вновь арестован в 1938 году, погиб в заключении. Штерн Георгий Александрович, 1905-1983 годы, историк, ученик НП, в 1930-1933 годах в лагерях. Больше всего смущало меня появление Мейера, очевидно привезенного, как и я, из Соловков. Ведь его осудили как главу организации «Воскресенье». Почему же он имеет право на прогулки, а меня держат уже почти 3 месяца в одиночке? Неужели он написал роман? Быть не может. Итак, меня заживо похоронили. Неужели выход отсюда только в подвалы, где, по слухам, расстреливают? И я даже неба в этот час не увижу. Проходил день, проходили ночи, но я не слышал возгласов «собирайся с вещами», зова хорона. И вот, не помню, когда это было, ночью меня вызвали. С вещами? Нет. Неужели Страмин изменил свое решение отказаться от меня? Я шел в большом возбуждении. Меня ввели в следственный кабинет. Но не Страмин ждал меня. Кто-то незнакомый. Это был следователь, приехавший из Москвы. Он усадил меня и долго рассматривал молча. Наконец заговорил, что это за романтический шильонский узник. Отказывается давать показания, отвечать на вопросы следователя. Я сухо сказал, не от показаний отказываюсь я, а от признания, будто бы я принадлежал к какой-то контрреволюционной организации. Значит, вы будете мне отвечать? Да, буду. Вы отрицаете, что были членом организации Платонова Торле? Да, отрицаю. А вот у меня тут кипа показаний ваших товарищей, которые все сознались в своей контрреволюционной вредительской деятельности в качестве членов этой организации. Хотите, я вам покажу несколько показаний? Например, ученого-секретаря ЦБК Святского. Святский Даниил Осипович, 1881-1940 годы, астроном, метеоролог, историк, проводил большую организаторскую работу в Русском обществе любителей мироведения и в ЦБК. В 1930, 1932 и 1935, 1940 годах в лагерях и ссылках. Следователь мне показал признание Даниила Святского. После мне было предложено ознакомиться с показаниями переяславского краеведа Смирнова. Смирнов Михаил Иванович, 1869-1949 годы, историк-краевед, исследователь Переяславля-Залесского. В 1931-1933 годах в заключении. Хотите еще? Нет, благодарю вас, с меня и этого довольно. Это были люди, к которым я относился с уважением и симпатией. Ну что ж, будете отвечать на вопросы? Да. Следователь достал бланк для составления протокола. Страмин только рвал показания, занесенные мной на чистых листах, а не на бланках. Все ли вы считаете правильным в деятельности ЦБК? В деятельности каждого учреждения бывают ошибки. Какие же вы допускаете ошибки ЦБК? Возможно, что мы слишком увлекались историей края, и в этом отношении отвлекали краеведов от современности, от задач производственного краеведения. И таким образом шли вразрез с требованиями социалистического строительства. А следовательно, ваше направление, как признали все ваши товарищи, было вредным. Я готов признать, что объективно такое направление могло оказывать вредное влияние. Но субъективно мы действовали по убеждению в правоте нашей работы, нашего направления. Хорошо, подпишите. И мы расстались. На следующий день Страмин вызвал меня. Он был молчалив, лицо — маска. Развейте подробнее ваши показания, которые вы вчера подписали. И дал чистые листы бумаги. Отправляя меня обратно в камеру, он сказал: «Вам письмо от сына». И стал перебирать пачки писем. Торле, Грефсу. Нет, письма вам от сына тут нет. От бессонницы у меня сильно болела голова. Я еще раз писал о направлении ленинградского отделения ЦБК. Я писал так. Признаю себя виновным в том, что всюду, куда меня не посылало ЦБК, я настаивал на необходимости изучать прошлое края. И в этом я расходился с пропагандой производственного краеведения. Я не написал узкопроизводственного. Далее я писал, что всюду выступал против уничтожения памятников старины, в частности церквей, даже не имевших большой художественной ценности, но имевших значение для силуэта города. Страмин прочел мою рукопись и молчал. На этот раз он не рвал ее. Все порванные им рукописи дали московскому следователю представление обо мне, как об арестанте, отказывающемся говорить со следователем. Составленный московским следователем протокол, видимо, очень обозлил Страмина. Через некоторое время он прервал молчание, достал письмо моего Светика и положил рядом с моими показаниями. «Ну-с, что же, на этот раз ваши ответы меня более или менее удовлетворили. Но согласитесь, ведь не такое уж преступление защищать необходимость истории или охранять памятники старины. Мы с вами договоримся. Я гарантирую вам относительную свободу. В Ленинграде мы вас все же не оставим, но вы сможете жить с семьей на свободе в том месте, где мы вам укажем. Вот вам письмо сына. Вам стоит только ваше показание закончить словами: «Все это я делал по указаниям Платонова и Торле как член их организации». Вот и все, что требует от вас следствия. Согласитесь, это немного. Я вновь решительно отказался. По лицу искусителя пробежала судорога, и губы его вновь задрожали. Я должен признаться, что в эту минуту вдруг во мне шевельнулась жалость к этому человеку. Я непосредственно почувствовал, что и он человек, уставший, замученный нами своими жертвами. На миг исчезло все, и я видел только это лицо. Нервное и усталое. Бывают же в человеческой душе такие необъяснимые движения. Я чуть было не сказал ему в этот миг: «Ничем не могу вам помочь». Мы оба молчали. Тогда Страмин позвал тюремщика и отправил меня в камеру. Пытка продолжалась. Были минуты отчаяния. «Или, ламасамахвани», — вспомнил я этот возглас Христа на кресте. «Сколько легло на мои плечи? Дело воскресения, лагерная жизнь, смерть Тани, соловецкое дело, соловецкий мешок. И вот теперь это следствие. Одно за другим, без передышки. Помню, как я в изнеможении упал на колени, и как дитя сказал слова: «Боже, подай мне маленькую милость, маленькое утешение». И тотчас раздался стук, и тюремщик протянул мне первую передачу. Без еды, только белье. Я был потрясен. На душе была благодарность и какой-то особый страх. Бог посетил меня. Год кончался. Полночь. Я выстукиваю первый раз своему соседу слова новогоднего привета. Но стена, разделяющая нас, молчит. Кто там за стеной? Быть может, одноделец? Прошло еще два дня, и снова такой же приступ отчаяния, и снова те же жалкие детские слова о маленькой радости, и снова стук, и тюремщик протянул мне чудесное письмо от моей матери. Я был так потрясен этим мгновенным исполнением молитвы, что мне стало страшно. И я понял тогда такие знакомые слова: «Страх Божий». Если кто-нибудь когда-нибудь будет читать мою рукопись, он легко объяснит действие моей молитвы. Ведь это же все происходило в больном сознании, в начале психического заболевания. Но я отдавал себе отчет в каждом душевном движении. Страх Божий от ощущения присутствия вечного, всемогущего, всеблагого. Мне казалось, что я могу говорить с ним, как Жан-Кристоф в «Неопалимой купине». Но я был охвачен чувством безграничного смирения. В тюрьме еще два раза я дерзнул произнести эти слова, и каждый раз моя молитва была исполнена. Я вспоминал слова, обращенные ко мне умирающей таточкой: «Папочка, Бог с тобой». И сколько раз в моей жизни, в тягчайшие минуты, мне хотелось произнести эти слова, но меня удерживал страх: имею ли я право еще и требовать чуда?